Глава 10. Игра в семью. На улице стоял не по-осеннему теплый вечер. Ветра не было, а в воздухе разливался чуть сладковатый запах листвы, приправленный свежестью. Сумерки уже сгустились до плотной темноты. Но со стороны учебного корпуса все равно иногда доносился смех и обрывки разговоров студентов. Над входом в дом горел единственный тускловатый фонарь, и его света хватало лишь на небольшой пятачок у подножья лестницы. Мы сидели на широких деревянных ступеньках, держали в руках бокалы и молчали. Поначалу такое молчание казалось неловким, но это чувство быстро пропало. Эйтон смотрел куда-то вперед на темные кроны деревьев, а я разглядывала вино в своем бокале и просто старалась ни о чем не думать. «Изабель, а давайте все-таки перейдем на «ты»,» — неожиданно предложил мой сосед по ступеньке. «Думаю, это лишнее», — ответила я. «Все еще намерены строить между нами стену?» «Именно так?» — не стала скрывать. «Почему?» Этот вопрос был задан с открытым непониманием. И только теперь Эйтон повернулся ко мне. Я же пыталась придумать достойный ответ, но теперь почему-то все доводы даже мне самой стали казаться глупыми. Тогда я решила озвучить именно то, что на самом деле меня волновало. «Эйтон, я не хочу отношений. Мне за годы брака их хватило. Теперь намерена жить сама по своим правилам. Мне не нужен рядом мужчина. Именно поэтому я от вас и отгораживаюсь». Некоторое время он обдумывал мои слова и только потом ответил. «Белль, но вы же понимаете, что ваш брак был ошибкой. Сейчас я почти уверен, что кто-то влез в наши с вами отношения, заставил вас меня забыть и фактически толкнул в объятия супруга. Как, кстати, его зовут?» «Серфим Кайс», — ответила я. «Вы любили его?» Задал он новый бестактный вопрос. Бестер ли вообще любил спрашивать в лоб о том, о чем воспитанные люди никогда бы спросить не решились. И тем не менее я решила ответить правду. Когда выходила замуж, была уверена, что любила. Но потом любовь угасла как-то слишком быстро. Эйтон посмотрел с пониманием. «Судя по всему, ваши чувства ко мне спроецировали на этого Серфима», — озвучил он свое предположение. «Поверьте, спрятать любовь нельзя даже сильному менталисту. Ее можно только закрыть сильными щитами. Но это очень сложный процесс, да и продержится такая заслонка недолго. Если бы передо мной стояла задача развести двух влюбленных, я бы, вероятнее всего, заставил каждого из них думать, что они любят другого человека. Это проще и надежнее. «Вы страшный человек, Эйтон», — признала я очевидное. «Все менталисты опасны», — не стал спорить он. «А Илю достался мой дар. А вот характер у него, кажется, ваш». «Не уверена. В своем желании все решать за других он явно пошел в вас». После этих слов губы Эйтона растянулись в широкую и очень довольную улыбку, а в глазах появился блеск, почти счастливый. «Белль, вы даже не представляете, как мне приятно это слышать», — проговорил он. «Хотите, признаюсь? У меня странное ощущение, что моя жизнь неожиданно стала в несколько раз полнее. Будто раньше она и вовсе была пустой». Я на его слова отвечать не стала, да и не ждал он ответа. Пригубил немного вина из своего бокала и снова уставился на верхушки деревьев. «Что вы помните из того времени, когда мы предположительно жили вместе?» — спросил он спустя несколько минут. «Из вашей памяти не могли стереть всего. Это было бы слишком заметно. Да и Дейрона вы вспомнили». Я задумалась. А перед глазами появилось улыбчивое круглое лицо, обрамленное ярко-рыжими кудряшками. «У меня была подруга. «Мирика Эванс», — сказала я. «Мы общались очень близко, но не виделись с того дня, как я уехала из столицы. Хотела ей написать, но почему-то так этого и не сделала. А сейчас она уже должна быть замужем, следовательно, сменила фамилию. Найти просто так не получится». «Я найду», — пообещал Эйтон. «Может, помните еще кого-то? С кем учились? С кем дружили?» «Нет, никого», — отрицательно мотнула головой. «Разве что помню одного профессора. Он у нас преподавал историю магии. А вот его имя, к сожалению, напрочь стерлось из головы. Осталось лишь чувство, что он относился ко мне с большим теплом. Ну и Серфима. Мы с ним учились в одном университете. Он как раз заканчивал 5-й курс. Серф постоянно звал меня на свидание, но я долго не отвечала ему взаимностью». «Видимо, пока ею не ответили за вас», — нахмурился Эйтон. «С ним я бы тоже хотел поговорить. Вы знаете, где он сейчас?» «В Остере. Его туда пригласили курировать какой-то проект», — пожала я плечами. «Давно вы развелись?» «Полгода назад». «До Остера неделя пути», — задумался лорд Бестерли. «Ладно, отложим пока визит к вашему бывшему супругу. Для начала встретимся с теми, кого помню я. И с вашей Мирикой Эванс, а там видно будет». Я кивнула, этот план казался логичным. Дейрон, конечно, не врал, рассказывая о нас, но все равно не помешает получить подтверждение его слов и от других людей. «А еще, — проговорил Эйтон, — я бы очень хотел побеседовать со своим отцом. Он ведь тоже менталист и довольно сильный. Если я когда-то уехал в родовой замок не в себе, а вернулся нормальным, значит, именно папа навел порядок в моей голове. Ему бы я это точно позволил. Точнее, не позволил бы никому, кроме него». «Так, может, он и у меня в голове похозяйничал?» — предположила я. «Это вряд ли. Поверьте, он вообще не умеет вредить кому-либо. Очень добрый и понимающий человек». «Тогда в кого же вы пошли характером?» — вырвался у меня вопрос. «В маму». Я усмехнулась, но комментировать не стала. И между нами снова повисло молчание. Вино было по-настоящему вкусным и не особенно хмельным. Я цедила его мелкими глоточками, наслаждалась вкусом и думала обо всем подряд. Но что странно, от того напряжения, что совсем недавно не давало дышать, теперь не осталось и следа. Не знаю, что в этом помогло больше – виноградный напиток или общество Эйтона Бестерли. «Увы, мне все равно придется встретиться с вашим бывшим мужем», — нарушил тишину мужчина и сразу пояснил. «Я хочу дать Ильеру свою фамилию. Для этого придется получить отказ его отца от родительских прав». «И мое согласие», — напомнила строго. «Вы так уверены, что я позволю?» «Надеюсь на это», — вздохнул он. «А если нет?» «И сознательно лишите сына звания лорда, будущего титула и внушительного наследства? Бросьте, Изабель. Бестерли – дальние родственники его императорского величества, высшая аристократия». Конечно, он был прав. Я бы никогда так не поступила. «К тому же у Илли есть бабушка, дедушка, тетя, двоюродный брат», — принялся перечислять Эйтон. «Шеридан», — сказала, иронично усмехнувшись. «Вот уж как интересно повернулась жизнь». «А где ваши родители?» — спросил Эйт. «В деревне», — ответила с грустью. «На самом западе империи. Я их уже 5 лет не видела вообще. Слишком далеко к ним ехать. Хотя раньше мы с Илем раз в год обязательно их навещали. Теперь же остается только переписываться». Послышались шаги, а спустя несколько мгновений в круг света с темной аллеи вышел Ильер. а увидев нас, сидящих на ступеньках, широко и приветливо улыбнулся. «Лорд Бестерли, доброго вечера!» Поздоровался он и многозначительно посмотрел на наши бокалы. «Решили посидеть на крылечке?» «Правильно. Погода чудная. Мир прекрасен. Жизнь восхитительна». Эти слова, особенно тон, которым они были сказаны, заставили меня насторожиться. Нет, я была рада тому, что у сына хорошее настроение, вот только выглядел он слишком странно. Потом Иль бесцеремонно сел на ступеньку прямо между нами с Эйтоном, блаженно выдохнул и запрокинул голову назад. «Какое красивое небо! Каждая звезда, как отдельный мир! Это так прекрасно!» «Ильер, скажи, что вы сегодня пили?» — с искренней заинтересованностью спросил Эйт. «Ничего», — слишком серьезно ответил сын. Да еще и так активно замотал головой, что сразу стало ясно — врет. А если подумать... Эйтон подпер голову рукой и посмотрел на него с хитрой улыбкой. «Да ничего мы не пили», — с легким возмущением заявил Иль. Но, наткнувшись на внимательный взгляд своего декана, стушевался и ответил. «Только зелье для восстановления сил. Тимас у алхимика с пятого курса купил. Тот сказал, оно безвредное. Ага, да только бьет по голове, как мягкая кувалда. Ха, кувалда». И залился веселым смехом. Я сглотнула. «Мой сын пьян? В его-то возрасте? Что за порядки творятся в этой академии?» «Белль, спокойней», — услышал я голос Эйтона. «Не паникуй. Как я понимаю, раньше подобного не случалось». «Конечно, нет. Поверь, ничего ужасного не произошло. Сама подумай, как он поймет, что пить сомнительное зелье плохо, если сам не обожжется на этом хотя бы раз?» «Эйтон», — возмутилась я, — «он ребенок». «Белль, он уже большой ребенок, который скоро вступит во взрослую жизнь. Ну, попробовал веселящее зелье. Это не трагедия». Потом повернулся к счастливо улыбающемуся Илю и добавил. «А с тобой мы поговорим позже, завтра утром, когда у тебя после этой дряни будет болеть голова. Так мои слова о вреде так называемых бодрящих напитков запомнятся лучше». «Да что вы делаете трагедию из мелочи?» Ильер не переставал улыбаться. Потом повернулся ко мне и вдруг крепко-крепко обнял. «Мамуля, ты такая хорошая, такая милая и понимающая», — ласково проговорил он. «У меня вообще самая красивая мама. На тебя даже мои друзья засматриваются». «Иль», — попыталась я осадить его, но только сильнее раззадорила. «Профессор, вот скажите, мама у меня красивая?» «Очень», — с серьезным видом согласился с ним Эйтон. «А еще умная, добрая, справедливая», — принялся перечислять сын. А потом вдруг предложил. «Может, возьмете ее замуж?» «Ильер!» — выкрикнул я, отцепляя его от себя. «Что за глупости ты несешь? Все, немедленно иди в дом». «Ну а что, мам?» — не понял он моего возмущения. «Отличный же вариант. Поженитесь, будете жить вместе». «А я по праву смогу называть лорда Бестерли отцом, а то уже надоело объяснять всем и каждому, что мы не родня». Как отреагировал на это Эйтон? Рассмеялся. Искренне, почти до слез. Тут уж даже моему чрезмерно развеселенному сыну стало непонятно происходящее. Он свел черные брови к переносице и в непонимании уставился на Бестерли. «Не хотите?» «И не надо», — обиделся Ильер. «Нет-нет, очень хочу», — поспешил оправдаться Эйт. «Можешь прямо сейчас называть меня папой. Давай порепетируем». «Как?» — не понял парень. «Просто. Я первый начну». Затем посмотрел в глаза Илю и сказал. «Сын». «Отец?» – улыбнулся Ильер, по-своему поняв суть происходящего. «А можно папа?» «Конечно», – парировал Бестерли и добавил. «Сынок». «Классная игра!» – рассмеялся Иль. «Мам, давай с нами. Называй профессора любимый». «Нет уж, обойдемся без столь громких заявлений», – раздраженно бросила я. «Да чего ты, это же просто для шутки», – не сдавался Ильер. «Правда, пап?» «Правда, правда», – ответил до удивительного счастливый Эйтон. Поднял свой бокал и обратился ко мне. «Белль, давай выпьем за нашу семью». «Эйт, нет семьи», – выпалила нервно. «А ты сейчас самым наглым образом играешь на чувствах Ильера. Пользуешься его состоянием и вынуждаешь заранее принять то, чего он, возможно, принимать не захочет». «Он уже принял», – заявил Бестерли и сам коснулся бокалом моего бокала. Пригубил и, словно между прочим, спросил у Иля. «А фамилию мою возьмешь?» «Ильер Бестерли?» – задумчиво произнес сын. «Звучит красиво». «Беру. Только в комплекте с фамилией еще энное количество обязательств и обязанностей», – заметил Эйтон. «Все равно беру. Глупо отказываться. Не каждый день предлагают стать частью аристократического рода». Эйт посмотрел на меня, явно оценил мое хмурое лицо. «Белль, да перестань ты дуться. Поверь, так ему даже проще будет все принять». Он уже несколько раз обратился ко мне на «ты», да и ситуация складывалась далекая от официальных обращений. Можно сказать, что таким образом хитрый менталист заставил меня, если не снести, то явно отодвинуть мою защитную стену. «Ты хитрец и интриган», — ответила ему. «Даже сына в свои игры втягиваешь. Есть в этом мире хоть кто-то, с кем ты не играешь?» «Я не играю, Белль. С вами уж точно». «Да? А как в таком случае все это называется?» «Нет, Эйт. Ты манипулируешь другими, как дышишь. И плевать тебе, о ком идет речь». «Мам», — неожиданно осадил меня Ильер, — «не ругайтесь, пожалуйста». И что странно, его голос теперь прозвучал почти нормально. Он встал со ступеньки, медленно спустился вниз и повернулся к Эйтону. Некоторое время просто смотрел на него, явно ожидая пояснений. И дождался. «Да, Иль, ты все правильно понял», — кивнул Бестерли. «Но и мы с Белль узнали об этом только сегодня. Теперь нам предстоит понять, как все это вообще получилось и почему мы друг друга не помним». Никогда в жизни мне не приходилось видеть Ильера настолько растерянным. Кажется, после этой фразы выпитое им зелье мгновенно перестало действовать. «Нет, это не было интрижкой», — вдруг покачал головой Эйтон. «Вы что, слышите мои мысли? У меня же щит», — выпалил Иль. «Магия у нас одна, а опыта у меня в разы больше. И пока я сильнее тебя, хотя твой потенциал впечатляет», — пояснил Эйтон. «И вы на самом деле мой отец», — утвердительно, но как-то нерадостно произнес мой сын. Отвернулся, выдохнул, сделал шаг в сторону, но остановился и посмотрел на меня. «Мам, я пойду к ребятам в общагу, переночую там. Мне нужно подумать». И быстро направился прочь. «Иль!» — крикнула ему вслед. Даже хотела пойти за ним, но меня остановил Эйтон. Он поймал меня за руку и просто не позволил встать. «Дай ему побыть наедине с собой». «Пусти меня!» — рявкнула, отобрав свою руку. «Зачем? Для чего было делать это так? Почему ты не подождал? Есть же много способов донести неприятные новости». «Постепенно подготавливая». «Это не настолько неприятная новость», — покачал головой Эйт. «Ты ее принял. Молодец. Я вот принять никак не могу. Чего уж говорить об Ильере. Ты опять поступил так, как хочется тебе. Даже не подумал о его или моих чувствах. Ошибаешься. Я понял, что этот момент самый удачный, парировал Бестерли. Во-первых, Иль был немного навеселе, а во-вторых, мы рассказали ему, как только узнали все сами. То есть не стали ничего скрывать. Отнеслись к нему, как ко взрослому. Поверь, он оценит. Сейчас ему просто нужно время. Ты всегда уверен, что знаешь, как лучше для других? Я не собиралась успокаиваться. Потому что умею думать и анализировать. Его голос звучал твердо и спокойно. Хочешь сказать, что я этого не умею? Я такого не говорил, отрезал Бестерли. Это бессмысленный разговор. Я выдохнула, отпила немного вина и отставила бокал на ступеньку. Так, давай вернем обратно стену, иначе разругаемся. Это не поможет, уже куда спокойнее произнес Эйтон. Ладно, Белль, прости. Но я все равно не жалею, что Иль узнал сразу. Он допил остатки вина и поднялся на ноги. Я пойду. Тебе тоже нужно время, чтобы все принять. Эйд протянул мне пустой бокал и спустился на пару ступенек вниз. Знаешь, наверное, после вот такой ссоры мы с тобой и разошлись окончательно, предположила я. Сразу же видно, что нам тяжело общаться друг с другом. Видимо, ты и тогда пытался мной манипулировать. Потому и вынудил жить с тобой. То есть... Ты не веришь, что мы с тобой могли друг друга любить? Я не верю, что ты вообще мог любить кого-то. Он не стал ничего отвечать, одарил долгим странным взглядом, вежливо попрощался и ушел. А я так и осталась сидеть на ступеньках. И лишь когда его шаги окончательно стихли, и пришло осознание, что Эйтон на самом деле оставил меня одну, вдруг стало особенно тяжело и грустно. Обида, которая горела во мне еще минуту назад, как-то резко перестала казаться важной, а ей на смену пришло ощущение одиночества и чувство вины. Мигом вспомнились все злые слова, которыми я сегодня награждала Бестерли. Все обидные эпитеты, которые так и остались в моей голове неозвученными. «Дева-заступница». Но почему рядом с ним я напрочь теряю самообладание? Почему так легко срываюсь и даже не думаю сдерживаться? Хотя, наверное, это просто еще одно доказательство, что мы когда-то были очень близки. Видимо, тогда я позволяла себе с ним полную свободу мыслей и действий, и подсознание это помнит, в то время как сознание напрочь забыло. Вдруг со стороны ближайших кустов послышался шорох. Я насторожилась, а вмиг обострившаяся интуиция подсказала, что это неспроста. Вскоре звук повторился, и стало понятно, что кто-то продвигается через густые заросли. Некоторое время я прислушивалась, пытаясь решить, как правильнее поступить. Но потом все-таки встала, сжала рукой браслет-артефакт для вызова стражей и тихо направилась к кустам. Вот только там уже никого не было. Но на темной аллее, ведущей к общежитиям студентов, мелькнул силуэт. Высокая, стройная девушка. Увы, большего с такого расстояния в темноте мне рассмотреть не удалось. Но что она делала в кустах у моего дома? И главное, как много она слышала из нашего разговора с Эйтоном.